Рождество. Рождество все не наступало и не наступало. Паддингтон даже устал ждать. Каждое утро он первым делом бежал вниз и зачеркивал клеточку в календаре. Но чем больше он зачеркивал, тем дальше казалась заветная цифра 25. Впрочем, скучать ему не приходилось. Во-первых, по утрам почтальон появлялся все позже и позже и приносил целые охапки открыток, которые едва помещались в почтовый ящик. Частенько вместе с открытками приходили таинственного вида посылки. Их миссис Бёрд поскорее припрятывала, не давая даже потрогать. Как ни странно, очень многие открытки были адресованы лично Паддингтону. Он аккуратно записывал на отдельный листок имена всех, кто поздравил его с Рождеством, чтобы не забыть потом сказать спасибо. «Вот видишь, хоть ты и совсем крошечный медведь», говорила миссис Бёрд, помогая ему расставить открытки на каминной полке. А какой оставил в округе заметный след! Паддингтон несколько смутился, потому что миссис Бёрд только что натерла пол в прихожей и на всякий случай осмотрел свои лапы. Они оказались абсолютно чистыми. Свои рождественские открытки Паддингтон делал сам. Некоторые он нарисовал и украсил веточками омелы и астролиста. Другие склеил из картинок, вырезанных из старых журналов «Миссис Браун». Примечание переводчика. Омелой и астролистом англичане по традиции украшают на Рождество свои дома. Астролист – это очень колючий кустарник с блестящими красными ягодами. Омела поскромнее, ягоды на ней белые, но, говорят, именно она и приносит счастье. Но на каждой открытке было написано «Желаю вам веселого Рождества и счастливого Нового года», а внутри стояла подпись «Паддингтон Браун» и отпечаток его собственной лапы, чтобы показать, что открытка подлинная. Паддингтон долго не мог решить, как пишется «Веселого Рождества». Буквы никак не хотели вставать на свои места. Тогда миссис Бёрд специально проверила написание каждого слова по словарю. «Рождественская открытка от медведя – большая редкость», – объяснила она. «И те, кому достанется такая диковинка, наверняка захотят сохранить ее на память, так что нужно писать без ошибок». Однажды вечером мистер Браун привез на крышу автомобиля огромную пушистую елку. Она заняла почетное место у окна столовой, и Паддингтон с мистером Брауном провозились целый вечер, наряжая ее разноцветными лампочками, дождиком и серпантином. А ведь надо было еще развесить бумажные гирлянды, ветки астролиста и пузатые фонарики из разноцветной фольги. Паддингтону это дело пришлось очень по душе. Он сумел убедить мистера Брауна, что медведи лучше других умеют вешать гирлянды, и вдвоем они разукрасили дом на славу. Паддингтон стоял на плечах у мистера Брауна, а тот подавал ему кнопки. В один прекрасный вечер все это кончилось большой неприятностью. Паддингтон случайно наступил на кнопку, которую сам же положил мистеру Брауну на макушку. Когда миссис Бёрд примчалась разбираться, что за шум и почему погас свет, она обнаружила, что Паддингтон висит на люстре, а мистер Браун скачет по комнате, держась руками за затылок. Впрочем, к тому времени почти все украшения уже были развешаны, и дом принял нарядный праздничный вид. Буфет ломился от орехов, апельсинов, фиников и изюма. Паддингтону запретили к ним даже притрагиваться, а мистер Браун перестал курить трубку и наполнял воздух вкусным ароматом сигар. Праздничная суматоха все усиливалась и достигла предела за несколько дней до Рождества, когда из школы приехали Джонатан и Джуди. Но все эти дни, полные забот и хлопот, ни в какое сравнение не шли с самим Рождеством. Утром 25 декабря Брауны проснулись рано, гораздо раньше, чем собирались. Началось все с того, что Паддингтон открыл глаза и обнаружил в ногах кровати наволочку от подушки, которой накануне и в помине не было. Он зажег лампу и удивился еще сильнее. Из наволочки торчали очень заманчивые свертки. Паддингтон принялся разворачивать яркую блестящую обертку. Несколько дней назад, по совету миссис Бёрд, он написал на бумажке, что хотел бы получить в подарок, и спрятал бумажку в дымоход. Примечание переводчика. В Англии Дед Мороз спускается в дом по печной трубе, поэтому, если вы хотите его о чем-нибудь попросить, надежнее всего сунуть записку в дымоход. И представляете, в наволочке оказалось все, о чем он просил. Прежде всего, большой химический набор от мистера Брауна. Целая коробка баночек, бутылочек и пробирок. Кроме того, крошечный ксилофон – подарок миссис Браун. У медвежонка даже дух захватило. Он очень любил музыку, особенно громкую, которой можно дирижировать, и всегда мечтал научиться на чем-нибудь играть. В свертке от миссис Бёрд оказался самый желанный подарок – клетчатая кепка, о которой он давно мечтал и даже подчеркнул ее в своем списке толстой чертой. Паддингтон долго стоял на краю кровати, не в силах оторваться от своего изображения в зеркале. Джонатан и Джуди подарили ему по книге о путешествиях. Паддингтон очень любил географию, поскольку и сам немало путешествовал, поэтому карты и цветные фотографии привели его в полный восторг. Шум в его комнате скоро разбудил Джонатана и Джуди, и в доме поднялся страшный тарарам. Куда ни глянь, всюду валялись веревочки, тесемочки и клочки бумаги. «Я не меньше других горжусь тем, что я англичанин», — ворчал мистер Браун. «Но всему есть свои пределы. Когда я слышу национальный гимн в 6:00 утра, да еще на ксилофоне, да еще в медвежьем исполнении». Как всегда, наводить порядок пришлось миссис Бёрд. «До обеда больше никаких подарков», — распорядилась она. Ей и самой досталось. Она столкнулась с Паддингтоном на лестничной площадке, как раз когда он исследовал свой химический набор, и какая-то гадость просыпалась ей в туфлю. «Ничего страшного, миссис Бёрд», — успокоил ее Паддингтон, заглянув в инструкцию —